«Я не знаю», — Мукант покачал головой. «Мой лекарь утверждает, что не видит ничего серьезного. Завтра или послезавтра я пойду на поправку. Но поговорим лучше о делах. Ты что, в самом деле прикончил эту стерву, Арет?» Судя по тону вопроса, император одновременно одобрял содеянное и не одобрял его. «Она не стерва, а милая женщина, не желающая мириться со своим возрастом», — степенно ответил Михаил. «Но что касается того, прикончил я ее или нет, то скажу, что нет. Ее убили собственные люди, которые попытались свалить все на меня». Мукант кивнул с легкой улыбкой, казавшейся вымученной. «Эту версию я и приказал распространить, как только услышал о ее смерти. В таких делах выигрывает не тот, кто невиновен, а тот, кто убедителен. Мы были настолько убедительны, что обвинили двух принцев и трех даллов. Они были всегда последовательными противниками Фигрида. Но что там произошло на самом деле?» Михаил глубоко вздохнул, словно перед нырянием в воду, и начал обстоятельный рассказ. Он поведал почти обо всем. О том, как пришлось уходить от погони в тылу Ларата, об Элиане, с которым встретился случайно, о планах безумного великого Ишиба, о взрыве шахт, пленении, странном советнике, завтраке с императрицей. Король умолчал лишь о настоящем Нермане и о причинах, побудивших искать помощи Алиана. «И я до сих пор не знаю, кого хотели убить, меня или ее», — закончил Михаил повесть. А слушатель был потрясен. Мукант внимал словам короля с видом мальчика, которому рассказывают увлекательную сказку. Император даже забыл о своей болезни, его глаза оживились, на щеках появился румянец, а на лице застыло выражение легкой зависти к тому, кто переживает такие захватывающие приключения, в то время как он, Мукант, властелин огромных земель и армий, сидит в своих дворцах под охраной. Когда рассказ был завершен, император еще молчал некоторое время, будучи не в силах отвести мысленный взор от событий, которые он видел с помощью воображения. Но постепенно долг и практический склад ума взяли верх. Блеск исчез из глаз, кровь отхлынула от лица, и Мукант произнес: «Могут ли быть Алиан и этот советник звеньями одной цепи? Все выглядит крайне подозрительно. Почему советник хотел спасти твое величество? Ты ведь до тех пор не показывался в Уларате и не имел никакого влияния на уларатскую политику». «Я думал об этом», — согласился Михаил. «Кому выгодна смерть Арет? Принцу, а еще тем, кто стоит за ним. Выгодна она и Алиану, но не сейчас. Великий Ишиб еще не вступил в полную силу. Его твари не готовы, их количество недостаточно, да и время не пришло, и Фигрид, и Уларат сильны. Но с другой стороны, зачем принцу убивать свою мать именно сейчас? Страна перед угрозой войны. Только очень недальновидный человек пойдет на переворот в такое время. Да, Лукарет сообщил мне, что принц отнюдь не идиот, а рассудительный тип, правда, излишне медлительный. Такой не склонен к опрометчивым поступкам. Тогда хотели убить твое величество», — сделал вывод Мукант. Он откинулся на спинку и, казалось, дышал с некоторым усилием. «Но меня-то зачем?» – удивился король. «Разве что советник работал на Алиана, а Алиан – более осторожный человек, чем показалось твоему величеству», – закончил Мукант. Михаил был рад видеть, что император соображает по-прежнему хорошо. Это пригодилось бы для заключительной части разговора. «Когда начнутся серьезные сражения?» – спросил король. «У меня будет день-два в запасе». «Зачем?» – осведомился Мукант. Он потянулся за каким-то свитком, но передумал. Только рукав его золотистого халата смахнул на пол две туго свернутые бумаги. «Я хочу покончить с Элианом», — Михаил решил говорить прямо. «Пока он еще не вошел в силу, эту фигуру следует убрать». Император прикрыл глаза и задумчиво пожевал губами. Король следил за собеседником с внутренним напряжением. Он не любил таких моментов еще с тех пор, когда жил на земле. Сидишь или стоишь перед начальством и ждешь решения, как манны небесной. Вроде бы все изложил верно, преподнес выводы на блюдечке, сказал, как надо действовать, но не знаешь, не знаешь, какой выкрутас придет в голову руководству. Выкрутасы приходили самые разные, порождая смех над начальством и переживания за порученное дело. Когда Михаил взошел на трон, он тешил себя мыслью, что такого больше не повторится. Перед кем ему отчитываться, у кого просить поддержки? И вот тебе раз, все повторяется. Ситуация не изменилась, только стала пореже встречаться. Получается, что высокая должность не освобождает от идиотического испрашивания разрешений, лишь уменьшает частоту сего действия. Может быть, и следует убрать. Мукант оказался более вменяемым, чем многие шефы Михаила. Что для этого нужно? Мои ишибы имис, не задумываясь, ответил король. Сколько имис? 100, а лучше 200. Император широко распахнул глаза и посмотрел на собеседника в упор. Что, все так серьезно? Да, твое величество. Сомнений в голосе короля не было. Муканд же явно колебался. Он теребил полу халата, даже посмотрел на шнур звонка, которым мог вызвать секретаря и, что самое главное, советников. Михаил читал его мысли как открытую книгу. Пока Алиан был проблемой у Ларата, великий ишиб ослаблял врагов, и убивать его сейчас невыгодно. Но, с другой стороны, если вдруг Алиан придет к власти, то может оказаться, что с ним уже не справится. А только опасных безумцев на троне соседней страны Фигриду не доставало. Я слышал об Алиане. Муканд начал издалека. Информация неоднозначная, противоречивая, но я никогда не думал о его планах в таком ключе. Твое величество принес Фигриду большую пользу, когда взорвал эти шахты. У меня нет оснований тебе не доверять. Михаил напряженно ждал. Я дам твоему величеству имис, но поручу советнику Шенкеру, который будет тебя сопровождать, немедленно возвращаться назад, если не сумеете достичь цели в течение 2 дней. Пока Уларат не готов к тому, чтобы дать крупное сражение, а я не хочу начинать первым, выжидаю известий от шпионов и более удобного момента, но все может быстро измениться. Это было лучшее, на что рассчитывал король. Конечно, император не доверил бы ему такого крупного соединения имис, не приставив соглядатая, но советник Шенкер не самый плохой вариант, с ним можно иметь дело. Выходя, король бросил последний взгляд на больного императора. Михаилу очень хотелось помочь Муканту, но он не знал, как это сделать в кратчайшие сроки. Тут требуются микроскопы, реактивы и знания биохимии. Король слишком много уделял внимания Ти и попал в ту же ловушку, в которой находился этот мир. Ишибы познавали сущие только через Ти и никак иначе. Даже поэзия и философия воспевали и осмысляли Ти и Абы. Мир в западне одностороннего развития. Михаил дал себе слово, что когда закончится эта война, он женится на Анели, наведается к островным эльфам, ознакомится с их амулетами, и тогда-тогда попытается хоть немного отвлечься от Ти, если получится. Но радужное настроение короля быстро сошло на нет, когда он узнал о событиях близ столицы Фигрида. Илания ожидаемо описывала круги вокруг Анели, как молодая акула средних размеров, а эльфийская принцесса, вместо того чтобы затаиться, спрятаться и подождать мудрых указаний своего жениха, тоже перешла в наступление и начала огрызаться, словно матерая волчица. Этого не нужно было делать. Михаил отдавал приказы о немедленном выступлении и одновременно высказывал Анели и Кретенту свое недовольство. Меня вообще настораживает произошедшее. И не только потому, что убит доверенный человек Илании, Тагга Имис, а еще и потому, что сама Илания не подняла никакого шума. Идет обычное расследование, а принцесса – молчок. Король стоял на крыльце дворца и лицезрел лихорадочную активность своих войск. Полковники Маэтфирин и Торкот вели гвардию в сторону, чтобы дать место ишибам. Орал в невероятно блестящем темно-синем халате пытался организовать ишибов Иктерна, эльфов, а также 10 бывших подчиненных Далла Каретта, включая 2 великих ишибов. Этот отряд располагался возле правого крыла дворца, вытоптал прекрасное поле желтых и красных роз, но до цветов сейчас никому не было дела. По левую руку от короля чинно стояли раникские ишибы. Многие из них прошли не только Иктернскую кампанию и битвы с Тамолом и Кмантом, но и войну гражданскую. Король им доверял полностью, в отличие даже от эльфов, в которых, несмотря на пожалованный Рейн, иногда проскальзывала чудаковатость. Теперь Михаил ждал подхода имис и с осуждением взирал на Анелию и Кретента, стоящих на крыльце 2 ступеньками ниже. Убийца на королевской службе отводил взгляд в сторону, изображая раскаяние, а принцесса смотрела на своего жениха с недоумением. Ее лучистые глаза были широко распахнуты и, казалось, говорили: «Ну подумаешь, какой-то не эльф умер. Жаль, конечно, что он был тогда, но это еще не повод оставлять вражеского имис в живых». Принцесса нисколько не изменилась в своем отношении к людям за время союза с Нирманом. Она презирала дворян, не замечала простолюдинов, но при этом старалась следовать воле короля и изображать гуманность. Михаилу казалось, что, отдай он приказ о массовых казнях, прекрасная принцесса выполнила бы его с гораздо большим энтузиазмом и усердием. Королю очень хотелось надеяться, что у него с Анелией будут дети, которых он сможет воспитать как надо до того, как с ним что-нибудь случится. На принцессу в плане долгосрочного управления страной было мало надежды. Возможно, она годилась как жестокий абсолютный правитель военного времени, но никак не мирного. «Он бы убил меня», — говорила принцесса, глядя на короля снизу вверх и думая о том, что вообще-то ее жених неплохо выглядит, даже когда сердится из-за пустяков. «И где бы я спряталась? Твое величество знает, что мы нашли подземный ход. Я обнаружила, что в рабочем кабинете кто-то побывал, позвала Ишибов, и они нашли подземный ход, который ведет прямо в сад. Даже этот дворец небезопасен». Михаил смотрел на Анелию скептически. «С каких это пор твое высочество думает о личной безопасности?» — спросил он. «Этого и мисс можно было не убивать, а просто отсидеться в других комнатах дворца под охраной. Но твое высочество захотело нанести удар по Илании. Уверен, что если бы ты застала ее в безлюдном месте, то прикончила бы без раздумий. Я бы подумала, как скрыть свои следы», — возразила Анелия. Арралу наконец удалось навести кое-какой порядок. Михаил уже собирался бросить бесполезный спор и отдать приказ выступать за ворота дворца, как к нему подбежал Маэт. «Какие будут распоряжения насчет меня?» — спросил юный полковник. «Могу ли я присоединиться к отряду?» Король посмотрел на новенькое обмундирование коммерсанта, сшитое из чересчур дорогой ткани, оценил стоимость серебряного узора на плаще, украшенного мелким жемчугом, и поморщился. Почему-то все высшее командование пошло по стопам щеголя Арала, который предпочитал липоватость изяществу и дороговизну вкусу. «Там, куда мы идем, не будет лареты», — сказал король, стирая выражение радостной надежды с усатого лица Маэта. «Но не беспокойся, я ведь дал слово, карет никуда не денется. Зато твое высочество отправляется со мной», — обернулся Михаил к Анелии. «Можно даже не переодеваться, этот темный камзол подходящий». Принцесса посмотрела на свой мужской наряд и удивленно поинтересовалась. «Твое величество ведь запретил мне участвовать в сражениях. Что-то изменилось?» «Нет, но если ты со мной, мне будет спокойней. Здесь тебе оставаться нельзя». Михаил еще не понимал, в чем дело, но его грызла тревога. Он поступил так, как поступает истинно бережливый купец. Носит с собой все свое богатство. В конце концов войско тронулось. Подошли и мисс во главе с бравым Шенкером, черноволосым мужчиной в серых неприметных одеждах. И мисс выглядели подтянутыми, организованными, не читая Шибом и Ктерна и Каретта. «Но последних можно извинить, они и устали. Сказалась бессонная ночь, а новый поход не прибавлял энтузиазма». Впрочем, сам король был точно в таком же положении, поэтому никто не роптал. Армия сделала большой крюк, чтобы не столкнуться с уларадскими войсками. Населенных пунктов пытались избегать, но все равно двигались без знамен. Михаил быстро узнал знакомые места. Еще только вдали показались туманные холмы, начали попадаться высокие ели, издающие терпкий запах хвои, как король стал оглядываться по сторонам и невольно присматриваться даже к белкам. Он ждал, когда исчезнут животные. Верная примета не подвела. Дом Ильяна, казалось, стоял среди пустыни. Глубокие дупла деревьев и удобные буреломы, которые просто созданы для того, чтобы в них кто-то жил, пустовали. Когда король заметил исчезновение крупной живности, задолго до появления самого дома, он приказал остановиться. Успешная атака на место обитания великих Ишибов требовала продуманности и подготовленности. «Какие будут предложения?» — спросил Михаил, когда военачальники сгрудились около него. Король смотрел только на советника Шенкера, остальные хранили молчание. Дело было не только в том, что правитель Ранига предпочитал, чтобы сначала высказывались подчиненные. Король всегда оставался в положении мудрого судьи, особенно если у него не было собственных удачных мыслей, а в том, что Михаил предвидел слова Имис. «Думаю, что все просто». Шенкер заметил устремленные на него взгляды и, в свою очередь, подумал, что его хотят испытать как военачальника. Он решил не ударить в грязь лицом. Дом нужно окружить, чтобы никто не смог скрыться, а потом сужать кольцо. Если кто-то захочет улететь, то его величество и верховные шипа нем позаботятся. «А с животными что делать?» — поинтересовался Михаил. «Против животных создать боевые группы. Шенкеру уже рассказали, как удалось справиться с летающей коровой, состоящей из обычных ишибов и имис. Думаю, что 6 групп вполне хватит. У нас достаточно людей. Наверняка твое величество держал в уме этот план, когда брал столько ишибов». Советник угадал. Король решил бить наверняка. Ему совсем не хотелось, чтобы настоящий Нерман сбежал. Он ведь прибыл сюда не столько ради Алиана, сколько с целью устранить угрозу для собственного трона. «Да», — ответил Михаил, рассматривая обмотанную черной тряпкой рукоять меча Шенкера и прикидывая, сколько этот меч может стоить. «Но мы еще создадим внешнее разреженное кольцо, на случай, если у Алиана имеется подземный ход. Твое величество мудр», — советник наклонил голову. «А с пленными как поступим?» Король задал этот вопрос вскользь. Со стороны казалось, что правитель Ранига переключил свое внимание с меча на черную полусгнившую корягу, торчащую между двумя молодыми соснами. Но впечатление было обманчиво, ради этого вопроса Михаил и затеял совещание. «Думаю, что пленные не нужны», — попал в ловушку Шенкер. «Животные сабам — это мерзость. Наши великие ишибы не поймут, если мы приведем в Фигрит обладателей такого знания». Михаил оказался прав. Великие ишибы империи настолько тряслись за свои власти и влияние, что вряд ли потерпели бы такую конкуренцию. Может быть, с точки зрения далеко идущей политики и следовало узнать секрет изготовления животных, но Салдафон Шенкер такой политикой не занимался. Его интересовал текущий момент, и здравый смысл им подсказывал, что проще всех уничтожить. Король полностью разделял это мнение, но не потому, что был против животных. Михаил бы с радостью их использовал, а потому, что мертвый Нерман стоил больше всех животных, вместе взятых. Ну что же, если советник так считает, то думаю, что скорее всего так и надо сделать. Помимо всего, король очень любил перекладывать ответственность за жестокие решения на других. Но император точно не распорядился добыть информацию о тварях. Когда я встречался с его величеством, он был очень слаб, с сожалением покачал головой Шенкер. Ему стало хуже, он почти не мог говорить, только прошептал, чтобы я во всем полагался на мнение твоего величества, но возвращался побыстрее. Вот и все. Михаил разделял тревогу и мис по поводу состояния императора. Королю все это чрезвычайно не нравилось, но приказ Шенкеру о том, чтобы тот раздобыл информацию об изготовлении животных, и впрямь был излишен. Мукант знал короля Ранига и был твердо уверен, что тот своего не упустит, а потом, конечно, поделится всеми сведениями с империей, никуда не денется. Вот только император не догадывался о существовании настоящего Нермана. «Передайте приказ, убивать всех подряд, пленных не брать». Михаил обернулся к подчиненным и адресовал эту фразу одновременно насупленному лицу Аррала. Он до сих пор дулся из-за памятника, лукавой физиономии Ашта, и Шит понял маневры его величества и кровожадные улыбки Анелии, которая еще не знала, что будет держаться строго за спиной короля. Вскоре перестроения завершились. Отряды короля Ранига охватили дом на горе по широкой дуге. Внутреннее кольцо тут же начало сужаться, приближаясь к стенам здания, а ишибы и мис внешнего кольца остались на своих местах. Если обнаружится подземный ход, то одна из спешно сформированных боевых групп покажется рядом в ближайшее время. Король вместе с принцессой и Шенкером оказались прямо перед воротами. Аррал находился на противоположной стороне, еще парочка великих ишибов держала фланги. Серые стены вокруг дома Алиана нисколько не изменились. Кровь погибшего Терра смыли то ли слуги, то ли дожди, и крупные камни казались бы новыми, если бы не были покрыты мелкими трещинами и щербинами. «Дом подозрительно тих», — сказал Шенкер, вглядываясь полуприщуренными глазами в темные продолговатые окна. Армия нападающих уже столпилась у стен, ее нельзя было не заметить. «В прошлый раз было точно так же», — ответил король. «Никого, потом, летающая тварь, а затем Алиан собственной персоной не постеснялся открыть нам ворота. Сейчас их откроем сами, ни к чему утруждать великого ишиба». Советник улыбнулся лишь уголками губ. Его черные волосы растрепал ветер, и Михаил заметил узкий шрам на левом виске. «Откроем, если не будет гостей». Король показал рукой по направлению к соседней горе. Там, на недосягаемой для пешего вершине, вероятно, находилось логово. Эльфы под предводительством Анистента, который все-таки сумел сбежать из Уларадского дворца, исследовали местность, но не нашли следов недавнего пребывания человека. Михаил из соображений безопасности не стал подниматься в воздух, чтобы изучить логово. Пусть лучше зверь нападет близко к земле. Двое на стену. Советник обернулся к стоящим рядом имис. Открыть ворота. Ишибы воины тут же высоко подпрыгнули и, ухватившись за край стены, подтянулись. «Мои люди сделали бы это быстрее», — с удовлетворением подумал Михаил. «Летят», — раздался крик сбоку. «Вон они». Со стороны соседней горы стремительно приближались две туши. «Странно», — пробормотал король. «Прошло несколько дней, и уже две твари готовы. С какой же скоростью Алиан их делает? Шенкер не стал отгадывать эту головоломку. Его лицо напряглось, налилось краской, и он закричал, что было сил. Первая и третья – на твари. Вторая – прикрытие. Все-таки глава школы Имис не зря ел свой хлеб. Михаил решил ему не мешать ни тогда, когда тот формировал группы, ни сейчас. На перерез чудовищем тут же бросились три отряда. Каждый из них состоял из трех Имис и семи Ишибов поддержки. По замыслу Шенкера, Ишибы должны были отвлечь Тира и заставить его спуститься пониже, а Имис – нанести удар. Советник ориентировался на описание, данное королем. Тиры невероятно устойчивы к Ти-атакам. Михаил держался в стороне, собираясь прийти на помощь, если будет необходимо. Он первым заметил движение в дверном двустворчатом проеме полуподвального помещения дома. «Быстро вниз!» – крикнул король двум Имис, которые уже взобрались на стену. «Там может быть еще один!» Имис резво спрыгнули назад. «На третьего не нужно нападать», – сказал король удивленному Шенкеру. «Подождем, пока он приблизится. И тех двух тоже неплохо было бы заманить к стене. С нее атаковать сподручней». Шенкер быстро кивнул. «Группы, назад!» – закричал он. «Отступать к стене, там принять бой». Двустворчатые двери распахнулись, и из них действительно начало выползать еще одно чудовище. Оно выглядело меньше своих братьев, да и шерсть на нем была не черная, а темно-серая. «Новенький», – заключил король, – «только что с конвейера». «С чего?» – не понял советник. «Так называется большой кувшин в подвале Алиана, если ничего не путаю», – пояснил Михаил. «Однако что они делают? Почему не расходятся?» Двое тиров приблизились на достаточное расстояние для того, чтобы ишибы их начали дразнить мелкими выпадами. Первая группа отвлекала на себя левого, а вторая – правого. Но чудовища упорно не желали расходиться, оставаясь очень близко друг к другу. Шенкер даже вытянул шею, пытаясь понять, тиры держатся вместе случайно или это предусмотрено планом Алиана. «Не беспокойся, советник», – король говорил успокоительным тоном, глядя на напряженное лицо союзника. «Уже и так ясно, что мы оба ошиблись. То ли Алиан умнее, чем мы думали, то ли твари умнее, то ли то и другое вместе. Отзывай свои группы, будем нападать скопом. Если об каждого зверя был на уровне великого Ишиба, то два тира, действующих сообща, представляли собой неимоверно грозную силу. Король решил исходить из худшего. Один тир будет нападать, а второй – защищать обоих. К тому же неподалеку был еще и третий. Твари шли на высоте около сотни метров. Они пока игнорировали выпады ишибов и двигались прямо к дому Алиана. Третье существо зависло у самого крыльца и тоже не пыталось нападать. Они ими управляют. Шенкер начал горячиться. «Животные не могут так себя вести». «Могут, советник», – не согласился Михаил. «Но ты прав, сейчас ими действительно управляют. Но как, не силой же мысли?» «А, твое величество, думаю, что звуками», – ответил король. Он был почти уверен, что угадал, потому что иных разумных объяснений не имелось. «Звуками, я ничего не слышу. Человек не может слышать всех звуков. Алиан – большой ученый. Он наверняка много знает о животном мире. Может быть, даже о морском животном мире». На лице главы школы Имис отражалось смешение чувств. С одной стороны, он никак не ожидал, что придется столкнуться с таким необычным противником, но с другой стороны, у него не было никаких оснований не доверять королю. «Нужно отсечь нового тира от тех двух». Шенкер рвался в бой. «Мы не сможем, советник». Михаил был хладнокровен. «Только потеряем людей. Пусть они соединятся. Потом посмотрим, что можно сделать». Король еще не до конца разобрался со своим абом. У него не было времени. Но аб пока работал стабильно и показывал лучшие результаты, чем раньше. Михаил был почти уверен, что тиры займут глухую оборону дома, и рассчитывал испытать свой обновленный аб в деле без лишней спешки. Два тира неторопливо вплыли за крепостную стену и присоединились к своему собрату. Теперь три огромные толстые туши парили над домом, словно уродливые воздушные шары. «Нужно обрушить ворота и часть крепостной стены», — сказал король. «Зачем, твое величество?» Шенкер удивился неожиданному предложению. «Они ведь отдают нам стену». «Пока отдают», — согласился Михаил. «Но потом могут перейти в контратаку и прижать часть наших сил прямо к стене. Нам нужно пространство для маневра, если мы не хотим потерять много людей». Твое величество прав. Шенкер быстро кивнул. Его рука невольно сжимала рукоять меча, но сейчас могущество Имис было бесполезно. Уже через несколько минут ворота и стена рухнули из-за взрывов гранат. Чудовища висели над домом и таращились в клубы пыли бессмысленными черными глазами, издалека напоминающими бусины. «Я, пожалуй, возьму командование исключительно на себя», — сказал король, наблюдая за терами с выражением интереса и брезгливости. «Ситуация слишком необычная». Шенкер хотел было заспорить, но потом помедлил и согласился. У него просто не было никаких полезных идей. Дело выглядело тупиковым и обещало значительные потери. «Мы с Орралом попробуем достать их молниями, если получится. Другие будут забрасывать чудовищ гранатами. Если удастся взорвать их в воздухе, отлично. Не удастся, не беда. Пусть гранаты взрываются на земле, там, куда упадут». Михаил собрал вокруг себя основную ударную группу и пояснил. «Если чудовища не взорвутся, то гранаты будут падать на дом. Там их и взрывайте, делая вид, что целитесь на самом деле в чудовищ. Думаю, что если за стенами сидят великие ишибы, то это их поначалу дезориентирует. Как только дом начнет рушиться, забрасывайте его гранатами целенаправленно. Уничтожим командование, легко расправимся с тирами». На этот раз король вместе с Орралом шел впереди своей армии. За ним двигались остальные, но между ними были промежутки на случай бегства авангарда. Отряд Имис и королевских ишибов выглядел как лучи звезды, только не удаляющиеся от нее, а стремящиеся в единую точку, к дому Алиана. Вопреки ожиданиям, тиры встретили короля не льдом, а стеной огня. Амулет Михаила легко справился с нагрузкой, а рядом с чудовищами начали сверкать молнии. Король ли сам не знал, почему эти твари были нечувствительны к электрическим разрядам. Может быть, тиров стоило заземлить, но непонятно, как это сделать. В чудовищ полетели гранаты. На этот раз их действие было ожидаемым, они не взорвались. Зато, как и предсказано, стали падать вблизи дома. Грянул один взрыв, другой, одна из стен строения слегка осела, стекла же вылетели полностью. Кто-то из Имис отважно побежал по крыше, но был вынужден спрыгнуть, чтобы не рухнуть вместе с домом. Тиры нападали, теперь уже в ишибов летели ледяные иглы, но фасад трещал по швам. «Еще гранат!» — кричал король. Одна из молний, казалось, нанесла какой-то вред молодому тиру. Животное стало вести себя как безумное. Бросалось из стороны в сторону и атаковало не только скопление врагов, но и пустые места. В отряде короля появились первые раненые и, возможно, убитые. Их тут же оттаскивали назад, за остатки ограды. Лед сменялся пламенем, но амулет короля в сочетании с новым обом неплохо держал защиту. От ишибов в сторону тиров дул ветер, снижая скорость ледяных игл. Да и сами чудовища тратили немало сил лишь на то, чтобы оставаться на месте. Михаил, глядя на раненое чудовище и на широкие трещины, появившиеся в доме, невзирая на все старания его обитателей, уже был готов торжествовать, но тиры внезапно перешли в атаку. Они резво двинулись против ветра, слегка снизившись и превращая все вокруг себя в раскаленный ад. Какой-то имис попытался в прыжке достать ближайшее черное брюхо, но не сумел. Он рухнул, охваченный пламенем. «Отступать!» — кричал король. Неизвестно, услышали его ишибы или просто руководствовались прежними приказами, но отряд качнулся и стал быстро отходить, поддерживая раненых, количество которых нарастало. Отступление не только не было беспорядочным, но и вообще остановилось за развалинами крепостной стены. По простой причине, тиры тоже остановились. Они прошли буквально пару десятков метров от дома, как строение рухнуло, подняв в воздух тучу пыли и кучу обломков. «Ждем!» — закричал король. Теперь-то его точно услышали. Установилась странная тишина, прерываемая только треском разрушающейся конструкции дома. Тиры парили, словно опасаясь выйти за пределы небольшого круга, а основная масса ишибов и имис сгрудилась перед тем местом, где еще недавно были ворота. «Собирай свои боевые группы, Шенкер!» Король обернулся к советнику. Вид бравого воина был печален, его слегка задел огонь, и правая рука в серого камзола превратился в обугленную тряпку. «Думаешь, теперь получится, твое величество?» — спросил советник, взирая на тиров с неприкрытой ненавистью. «Должно. Смотри, как они себя ведут». Повинуясь приказам главы школы Имис, вскоре от основной группы отделились 5 отрядов. Павшие были замещены новыми воинами, а Шенкер растолковывал им, в какие стороны нужно уводить тиров, чтобы разделить опасную тройку. Король выжидал. Он собирался повести в атаку на развалины дома главные силы, чтобы убедиться, что там не останется выживших. Время мягких решений прошло, настоящий Нерман должен был лечь на алтарь сохранения власти и королевства. Потери были не так важны, этого требовала логика всех единоличных правителей, опасающихся не столько внешних угроз, сколько внутренних проблем. Солнце блеснуло, выйдя из-за небольшой темно-серой тучи, и Шенкер закричал: «В атаку!» Глава 11. Неожиданные вести. Мы учим детей не есть вещи, о которых они не знают. Я только что выпил стакан воды. Но что я знаю о воде? Один мудрец, который умер от того, что отказался пить и есть, а также пробовал не дышать. Михаилу хотелось верить, что он все-таки неплохой человек. Даже жестокий штурм дома Алиана не мог его полностью убедить в обратном. Ведь в конце концов король Ранига принес пользу и людям. Кровожадная политика Алиана не будет претворена в жизнь. Разве это не оправдывает королевских действий? Наверное, оправдывает, если мыслить категориями меньшего зла. Но все же утешение было слабым. Совесть мучила Михаила. Потрепанный отряд разбил лагерь неподалеку от места будущего пожара. Разрушенный дом должен был сгореть дотла по прямому распоряжению Шенкера. Король сидел на поваленном дереве и принимал доклады. «Тело Алиана еще не найдено, твое величество», — сообщали гонцы. «Найдены тела троих великих ишибов. Тела Алиана нет. Еще два тела великих ишибов. Тело Алиана не найдено. Похоже, никто не успел воспользоваться подземным ходом. Он проходил прямо под парадной дверью, и его завалило после первых же взрывов. Но куда делся Алиан? И есть ли под развалинами тело настоящего Нермана? Вот что беспокоило короля, помимо угрызений совести. Твое величество, одно тело великого ишиба и один выживший. Новость свалилась как снег на голову. Что? Переспросил король, отрывая взгляд от земли. Что? Какой еще выживший? Гонец, молодой эмис в покрытом копотью камзоле, смутился. Он, сумасшедший, твое величество. Мы знаем, его рука не поднялась. Сумасшедший? Михаил не понимал, о чем идет речь. Ну да, твое величество. Гонец виновато развел руками. Это ведь ишиб Теофар. Мы хорошо помним его еще с Иендерта. Он жил там и высказывал настолько странные идеи, что дозволь его привести, твое величество. Убивать сумасшедших – очень плохая примета. Веди, разрешил король. Он цел или ранен? Целеханик, твое величество, мигом будет здесь. Анелия и Орал, слышавшие весь разговор, подошли к Михаилу сзади. Что это еще за Теофар? Спросил король, обернувшись к ним. Верховный ишиб и принцесса синхронно пожали плечами. Имя ишиба им было неизвестно. Король ждал недолго. Вскоре двое эмис привели незнакомца, одетого в грязный коричневый халат. Русые волосы на голове ишиба были всклокочены, да и вообще его вид наводил на мысли, что с ним не все в порядке. Шалый безумный взгляд, постоянно двигающиеся губы, создающие впечатление, будто незнакомец что-то жует. Михаил был склонен согласиться с выводами эмис о том, что перед ним сумасшедший. «Ты кто такой?» – спросил король, внимательно глядя на подошедшего. «Ишиб Теофар», – поклонился тот, – «твое величество». «Работал на Алиана?» Михаил по привычке перешел на явный допрос. «Он мне платил, значит, я работал». Ишиб говорил с паузами, словно подыскивая подходящие слова. «И что делал?» «Думал, твое величество». «О чем?» – слегка усмехнулся Михаил. «О словах и о вещах, хотя Алиан говорил, что платит мне только за то, чтобы думал о вещах». Фраза ишиба звучала загадочно, но король быстро и с умыслом сменил тему. «Алиан был в доме?» «Нет, твое величество». Ишиб отвечал явно замедленно. «Он отбыл в ставку нового императора». «Когда?» Король даже привстал с места. «Вчера вечером». «Должно быть, он уже там». «Шенкера ко мне!» — закричал король Лемисы, вновь обернувшись к пленнику, спросил. «Алиан ушел в одиночестве или с ним кто-то был?» «Он взял с собой четверых, твое величество, своих любимых учеников». Михаил потер рукой лоб, на котором выступили капельки пота. Если Нерман, которого Алиан воспитал, не относился к числу любимых учеников, то король ничего не понимал в жизни. Неужели все зря? Шенкер примчался немедленно. Имис его уже просветили. «Сбежала птичка, советник», — с нескрываемым разочарованием сообщил король. «Похоже, он уже в ставке не догнать. Нужно думать, что делать». Наставник Имис кивнул. На его лице тоже было написано великое сожаление. «У нас мало времени, твое величество. Император приказал мне быстро возвращаться назад. Подождем немного. Время еще есть». Михаил посмотрел на пленника. «Алиан взял с собой тиров?» «Нет, твое величество». Тот так сильно качнул головой, что его всклокоченные волосы пригнулись, словно под напором ветра. Тиров было трое, все мертвы. Король задумался. «Знаешь, Шенкер», — сказал он, — «складывается любопытная ситуация. Императрица мертва, на престол вот-вот взойдет новый император Ларата, а наш авантюрист Лиан помчался в его ставку. Между тем Карет говорил мне, что наследный принц и Лиан отнюдь не друзья. Что бы это все значило? Не знаю, твое величество. Я не политик, а военный», — ответил Шенкер. «Это значит, что нужно бить». Король вскочил на ноги. «Немедленно наступать всеми силами Фигрида. Еще не все потеряно. Нужно только выслушать донесения от шпионов. Да я и так знаю, что они скажут. Сторонники Алиана, которых полно в ставке, наверняка мечтают вцепиться в горло сторонникам принца. Наш великий Эшип решил не ждать, а взять власть сейчас. Он надеется, что потом с помощью тиров справится с Фигридом. Командование у Ларата парализовано. Нужно немедленно бить. Наверное». Сомнения отразились на лице Шенкера. Ему не приходилось командовать армиями, но он был склонен поверить в справедливость слов короля. «Только что скажет наш император. Императора я беру на себя». Михаил быстро успокоился и опять сел. «Разберись с домом Лиана, советник, как можно быстрее. И сразу, в путь, назад. Будет сделано, твое величество». Приказы короля отлично согласовывались с заданием, полученным Шенкером от своего правителя, поэтому советник не колебался. Михаил хотел было сказать так: «Разберись с домом Лиана, чтобы больше не было никаких выживших», но, глядя на пленника, передумал. Шенкер, не дурак, сам догадается, к чему пугать сумасшедшего, которому даже такой практичный негодяй, как Лиан, платил за размышления о каких-то вещах. «Скажи-ка, Теофар», — король обратился к Эшибу спокойным и даже приветливым тоном, — «так что это еще за слова и вещи, о которых ты думал?» «Я и сейчас думаю о них», — последовал ответ. «Не могу перестать, никак невозможно». «Ладно», — вздохнул Михаил, запасаясь терпением, — «расскажи мне о словах». Взгляд Эшиба был тускл, но, по мере того, как он начал говорить, его глаза наполнялись огнем. Было видно, что Теофар вскочил на своего конька. «Слова подлежат реформированию, твое величество. Они слишком вычурны. Вычурна поэзия, философские трактаты, даже пьесы. Нужно все упрощать. Пусть пишут так, как говорят, и сразу станет все понятно. Улучшится обучение, зазвучат новые строки. Я утверждаю, что так нужно сделать, уже много лет, показываю пример, но меня не понимают. Гонят отовсюду, считают, что я спятил. Прогнали из Фигрида из-за жалоб великих Эшибов, чуть не прогнали из Уларата, к счастью, Алиан взял меня под покровительство. ГМ. Король не ожидал услышать подобное. Ладно, твои идеи сходны с мыслями одного из моих создателей пьес. По сути, он у меня единственный, но зато какой. Ну хорошо, а о вещах что ты скажешь? Твое величество очень добр, — ответил Теофар, потупись. Но за мысли о вещах меня тоже гнали. Продолжай, не бойся, — ободрил его Михаил. Я думаю, что все предметы состоят из маленьких шаров. Вот как? Король приподнял брови. Это доказывается очень просто, твое величество. Эшип начал торопиться, словно боясь, что его остановит, не позволив сказать самое главное. Предметы состоят из шаров, которые движутся. Чем быстрее они движутся, тем предмет горячее. Если, к примеру, пилить дерево пилой, то пила раскалится. Почему? Потому что пила трется о камень, двигается. Но если перестать пилить, то пила не остынет мгновенно. Почему? Потому что в самой пиле что-то должно двигаться и медленно уменьшать свою скорость. Михаил подобрал отвалившуюся челюсть. Его уважение к Лиану перешло на новые высоты. Подумать только, великий Эшип обнаружил настоящего самородка. Король никогда не думал, что можно вот так, на пальцах, наскоро объяснить теорию строения вещества. Анелия и Аррал с недоумением следили за выражением лица короля. Никто из них не понимал важности сказанного. «Уважаемый Теофар, поедешь со мной в Раник?» Голос Михаила звучал так ласково, словно король встретил дорогого друга после долгой разлуки. «Я представлю тебя главе Академии Парету, дам все, что тебе нужно. Вот увидишь, не поскуплюсь». Анелия и Аррал переглянулись. Таких интонаций у короля они не могли припомнить. Твое величество, соглашайся, Эшип, соглашайся». Михаил старался быть убедительным. «Тебя больше не назовут сумасшедшим. Я лично прослежу за этим». Короля легко было понять. Знания выходца из другого мира существенно превышали уровень знаний всех Эшибов, вместе взятых. Но было одно «но». Михаил искренне сомневался в том, что он – хороший творец, истинный изобретатель. Нет, конечно, он мог что-то скопировать, даже усовершенствовать, но никаких открытий до сих пор не сделал. Ему были известны величайшие литературные произведения, но ничего нового в этом смысле он создать не мог и, как трезвый человек, отдавал себе отчет в этом. Его личный придворный драматург мог бы запросто обставить короля на литературном поприще. А на что способен гений Теофар, если ему подбросить кое-какие сведения? Короче говоря, у короля уже был собственный Шекспир, а теперь в руки шел сам Ньютон. А если Ньютона прибавить к Аристотелю, которого Михаил хотел видеть в Парете, то перспективы открывались самые головокружительные. Теперь никто не заподозрит короля Ранига в сокровенных знаниях. Парет и Теофар прикроют своими могучими спинами и даже сами впрягутся в телегу науки, как два огромных коня тяжеловеса. Буду откровенен, я очень опасаюсь Парета, твое величество, вздохнул Ишип. Мне уже приходилось с ним встречаться, он очень непримирим в спорах. Однажды меня чуть не побил. Не думаю, что он согласится с моими мыслями о вещах. Я лично поговорю с ним. Боязно, твое величество. Он один из главных противников моих размышлений. Мне не будет покоя. Михаил внимательно посмотрел на Теофара. Ишип действительно боялся. Но король не мог позволить, чтобы из-за такой мелочи был погублен только что родившийся великолепный план. Не принуждать ведь силой самородка к работе, в самом деле. Принесите мне бумагу и перо, кто-нибудь, быстро. Крик его величества привел королевских ишибов в движение. Секретарь Тунрат остался в Фигриде, но короля сопровождал его помощник. Вскоре Михаилу вручили походную чернильницу и чистый свиток. Король быстро набросал несколько строк, скрепил печатью своей личной ти и вручил Теофару. Вот, читай. Теперь согласен, Ишип с поклоном принял свиток и прочитал сначала про себя. Его глаза округлились. Он начал шептать, прислушиваясь к собственным словам и не веря им. Королевский указ. Объявляю, что с сегодняшнего дня все предметы в Раниге и Объединенном Королевстве Круанти состоят из маленьких шаров. Король Нерман. Теофар был потрясен. Его губы и руки задрожали, глаза с мольбой воззрились на короля, словно пытаясь увериться, что происходящее правда. Но не он один находился в состоянии остолбенения. Анелия взяла у убитого наповал Ишиба из рук указ и сама перечитала. «Твое величество оригинально шутит», — сказала она после очень длительной паузы. Принцесса хмурилась и пыталась понять, зачем король перевел такой ничтожный вопрос в политическое русло. «Я полностью серьезен», — ответил Михаил. «Он меня убедил. Без этого указа, даже если Парет примет Ишиба, над уважаемым Теофором будут еще долго смеяться. Нелегко принять настолько новые идеи. А так один мой росчерк, и его теория становится официальной. Знаешь, твое высочество, иногда я даже люблю абсолютную власть. Можно поступать правильно, ничего и никому не объясняя». Принцесса пожала плечами, догадка мелькнула в ее глазах, и Анелия посмотрела на короля с уважением. Она уже давно приобрела привычку выискивать в действиях своего жениха второе и третье дно. Ей было все равно, из чего состоят предметы, конечно, не из шаров. Но принцесса подумала о том, что такой последовательный человек, как Нерман, наверняка в будущем не сможет смириться с тем, что в Раниге предметы устроены одним образом, а у соседей – совсем другим. Кому-то рано или поздно придется уступить. Анелия была этому даже рада, ведь если поразмыслить, в руках Нермана великолепный по своей бредовости повод для того, чтобы пересмотреть отношения с любым соседом. Принцесса уверилась, что король написал этот указ неспроста, а с прицелом на далеко идущий политический маневр. Король, похоже, начал готовить грандиозную провокацию. Другого объяснения просто не было. Кто такой Теофар? Сумасшедшая марионетка в руках короля. Он подвернулся как нельзя кстати. Ведь если бессмысленный спор о шарах выйдет на международный уровень, то при должном умении затмит даже несогласие по поводу рабства, носящее вполне практический характер. «Вот увидишь», — тихо сказала Анелия Арралу, тоже удивленному не менее, «эти шары еще себя проявят. Наверняка следующими будут Тамол и Кмант. Нерман потребует от них признать дурацкие шары. Если соседи согласятся, то проявит слабину, а если откажутся, то территория Круанта, пожалуй, немного увеличится». Арал приподнял брови и кивнул. Он нисколько не сомневался в коварстве своего ученика, но на этот раз тот перешел все границы. Он еще, наверное, хочет выявить смутьянов в академии, озвучил верховный Ишип свою версию. Тех, кто открыто выступит против королевского указа. Давно пора. Уважение во взоре принцессы возросло многократно. Оставив на месте дома Алиана пылающие развалины, отряд устремился назад в Фигрид. Король решил идти другим путем. Если кто-то захочет расследовать деятельность его группы, пусть попотеет. Ведь придется потрудиться, чтобы выяснить, какой отряд пришел в Уларат, а какой ушел из него. Михаил вернулся в предместье Иендерта раньше намеченного срока, когда только занимался багряный закат. Но король все равно опоздал. Как только он отпустил Эмис во главе с Шенкером и вступил на территорию собственного дворца, где уже начали зажигаться лампы и амулеты, к нему тут же подбежал Яшт, остававшийся в Фигриде. Вид помощника посла был настолько взволнованным, что дурные предчувствия сразу сжали грудь короля. «Твое величество, у меня ужасные новости». Михаил остановился около парадного входа, за его спиной стояли Анелия, в чистом, с иголочки костюме, и орал, в саже и копоти, но Яшт смотрел только на владыку Ранига и Круанта. Можно было лишь догадываться, что заставило хитроумного и выдержанного Ишиба встретить такими словами только что прибывшего уставшего короля. Что стряслось? Михаил говорил тихим голосом, но его глаза так внимательно изучали Яшта, словно пытались проникнуть в самые мысли. «Твое величество, император Мукант при смерти». Взгляд короля не изменился, но по раздувшимся ноздрям можно было судить о степени волнения хладнокровного владыки. Когда Михаил отправлялся в Уларат, он не ожидал, что дело настолько плохо и загадочная болезнь будет развиваться так быстро. «Он в сознании, может распоряжаться?» — сразу же спросил король. «Нет, твое величество, император в себя не приходит. Поговаривают, что он скончается в течение нескольких дней». Михаил отлично знал, что означает слово «поговаривают» в устах Яшта. Высокопоставленные осведомители поделились достоверной информацией, вот что, что говорят советники, кто будет регентом. Еще два важных вопроса. С наследованием проблем не было, новым императором станет старший сын Муканта, но, увы, он еще не достиг совершеннолетнего возраста. Среди советников нет согласия, твое величество. Одни выступают за то, чтобы регентом был брат императора, а другие, что, Яшт, говори. Илания заручилась поддержкой многих, твое величество. Сейчас она, самый реальный кандидат на регентство. Михаил не сдержался и тихо выругался сквозь зубы. Илания, регент, если это не катастрофа, то нечто близкое к ней. Даже с кандидатурой недалекого брата императора можно как-то смириться. Он ведь тоже человек, ничто человеческое ему не чуждо. К тому же явно пытается заботиться о стране в меру своих скудных сил. Советники быстро направили бы его в нужное русло. Но Илания, эта девушка поднаторела в интригах, и только в них. У нее совершенно не было опыта правления, ее к этому просто не готовили. В своей жизни она не руководила даже общественными купальнями, не говоря уже о чем-то большем. К тому же Михаил знал, что она никого не слушает, опирается исключительно на собственные желания и следует скорее эмоциям, чем разуму. Илания способна разрушить сложившийся бюрократический аппарат управления страной, ничего не предложив взамен. С таким правителем нужно сразу рвать все союзы и вообще держаться от него подальше. Но сложившаяся ситуация этого не позволяла. А что думает принц Цурент? Он все еще командующий, да. Насколько я знаю, собирается бороться за регентство, скептически ответил Яшт. Но он уже почти проиграл. Имис поддерживают Иланию. Бездарный принц был командующим только номинально. На самом деле всем управлял Мукант при помощи советников. На болезнь императора никто не рассчитывал. «Мне нужно поговорить с ним», — сказал король, — «немедленно. Твое величество переоденется», — Михаил проследил за взглядом Яшта. На одежде короля в районе бедра красовалось большое пятно сажи. Да, что же поделать, его величество не любил задержек. В последнее время ситуация требовала моментальных решений. У Михаила даже не было возможности разобраться с собственным обом, не говоря уже о том, чтобы выслушать новости, пришедшие из Ранига. Король боролся за свою страну, находясь вдали от нее. Во дворце, помимо обычных бочек купалин, располагался довольно большой бассейн. Вода часто менялась, вытекала по трубам в ближайшее озерцо и поступала в бассейн из огромной железной бочки, под которой горел огонь. Не самая удачная конструкция, у Михаила в новом дворце был реализован более экономичный проект с настоящим насосом и подогревом входящих труб. Тем не менее король быстро привел себя в порядок, воспользовавшись бочкой купальни и бассейном, надел новые одежды, умудрившись попутно выслушать отчеты и донесения шпионов, и устремился к Цуренту, несмотря на позднее время. Принц жил рядом с императорским дворцом, и представительский королевский кортеж, состоящий из одной кареты и шибов охраны на лошадях, стрелой пронесся по главной улице Иендерта, чтобы вскоре остановиться около нужного здания. Михаила пыталась задержать стража, но он надменно заявил, что прибыл по безотлагательному делу, связанному с военной ситуацией, и ворвался в покой принца. С Цурентом короля связывали запутанные отношения. С одной стороны, Раник являлся верным союзником Фигрида, но, с другой, Маэтферин убил сына принца. Это произошло вследствие чужой интриги, но Михаил был точно уверен, что любви брата императора ему никогда не сыскать. Цурент еще не спал. Он только что закончил совещание с верными ему императорскими советниками и сейчас сидел за столом, уставившись в его светлую полированную поверхность бездумным взглядом. Командующий был в плохих отношениях со своей племянницей Иланией и горевал, оплакивая власть, ускользающую из рук. Михаил вошел без стука и предупреждения, решительным жестом убрав со своего пути молодого и рьяного секретаря принца. «А, это ты, твое величество!» Цурент приветствовал короля тусклым голосом. Хозяин дома не удивился бесцеремонному вторжению. Казалось, что даже его коричневая квадратная бородка уже не торчала лихо вперед, а поникла, скукожилась. Принц привстал и поклонился. Поклон тоже вышел вялым. «Выполнено ли задание, которое взял на себя твое величество?» «Не выполнено», — отрезал король, усаживаясь напротив собеседника. «Шенкер все объяснит. Я здесь не за этим. Надо немедленно наступать». В глазах принца зажегся непонимающий огонек. «Куда наступать, твое величество?» «На Уларат. Немедленно. Этой же ночью». Цурент посмотрел на непрошенного гостя из-под густых бровей. Принц не мог поверить, что король говорит это всерьез. «Мы не можем наступать, твое величество. У нас большие неприятности. У Уларата неприятностей гораздо больше. Командующий, сейчас самое время, если мы хотим завладеть шахтами». Напор Михаила был так силен, что Цурент заколебался. Но потом иные соображения взяли над ним верх, и принц повесил голову. «Я не могу, твое величество. Если отправлюсь вместе с армией, то в Иендерте могут произойти весьма нежелательные события». Королю был полностью ясен ход мыслей собеседника. Принц еще надеялся на то, что сумеет склонить большинство советников на свою сторону. «Отправь с армией меня, твое высочество, дай мне полномочия, а сам оставайся здесь предотвращать неприятности. Заодно можешь вместе со мной отправить тех, кто твоему высочеству не очень-то нужен в столице». Намек был более чем прозрачен. Король предложил выслать из Иендерта нежелательных эмис. «Спасибо за совет, твое величество, но боюсь, что это невозможно». Король нахмурился. «Почему невозможно? Не все эмис подчиняются мне. Значительная часть находится под командованием императора, а при недееспособности владыки переходит под власть 20 советников вплоть до коронации следующего императора или избрания регента. Неужели эмис ослушаются приказа командующего в военное время?» Михаил не мог поверить в услышанное. «Увы, твое величество». Король посмотрел на собеседника с легкой жалостью. «Император еще не умер, а система управления уже пошла в разнос. Обычное дело для абсолютных монархий. Нет никаких гарантий порядка». Впрочем, Михаил быстро одернул себя. «Такой же хаос ожидает Ироник, если с королем что-нибудь случится. По договору следующий претендент на престол доженить бы на Анелии, король Мирит. Но кто пойдет за эльфом? Кто поддержит его? Даже сам Мирит в последнее время особенно не рвется к управлению, отлично представляя себе, что за этим последует. Он даже отказался от поста канцлера. Михаил собирался назначить эльфа канцлером номинально, а Ларна сделать его заместителем. Кого в качестве регента поддерживает охрана Муканта?» Без обиняков спросил король. Цурент вспыхнул, заколебался, но все-таки после паузы ответил. «Иланию. До свидания, твое высочество. Встретимся завтра. Сегодня мне еще предстоит много дел». Король покинул принца и вышел на улицу, освещенную высокими ажурными фонарями с амулетами на конце. Эти амулеты были зеленоватого оттенка и имели форму перевернутой капли. Все респектабельные районы Иендерта освещались ими, окрашивая в зеленоватый цвет лица ночных прохожих и светлые кареты. Королевский кортеж сорвался с места и на большой скорости выехал со двора замка. Путь Михаила лежал к императорскому дворцу, где жила принцесса Илания. После начала болезни отца Илания решила не переселяться. Зачем это ей? Из бесправной наказанной принцессы она вмиг превратилась в одну из ключевых фигур фигридской политики. Илания хвалила себя за предусмотрительность. Миром управляют на самом деле не старики, а молодежь. Активные и решительные Ишибы и Мис, только что закончившие обучение, были способны на большее, чем опытные, но инертные старики. Конечно, и среди стариков встречались исключения, но молодежь брала количеством. Иланию уже поддерживали почти все маломальски значимые молодые дворяне и Йендерта. Дети могущественных даллов, великих ишибов, императорских советников, объединившись, сразу же стали грозной силой, оказывающей влияние на решения отцов. При отсутствии единой воли императора всегда выигрывают наиболее решительные и организованные. В покой принцессы король не врывался. Для этого не было уважительных причин, Илания не состояла на официальной службе. Михаил вошел к принцессе с соблюдением всех формальностей и поэтому стал свидетелем легкой паники, воцарившейся среди придворных дам и фрейлин при его появлении. Какая-то маленькая женщина в зеленом платье метнулась в комнату, где, видимо, была Илания, а трое других дам столпились вокруг короля и наперебой принялись произносить хвалебные речи. «Твоему величеству так идет этот черный камзол. Мой брат уже давно пытается подражать твоему величеству во всем, даже в прическе. А правда, что твое величество собственноручно убил 5 великих ишибов одновременно?» Михаил разом погрустнел. Он бы предпочел оказаться среди враждебно относящихся к нему предводителей Эмис, чем в обществе этих разговорчивых дамочек. Но, к счастью, Илания не заставила себя ждать. Женщина в зеленом платье вернулась и церемонно объявила, что принцесса примет короля Ранига немедленно. И действительно, Илания вскоре встретила его в своей спальне, одетая в легкое розовое полупрозрачное платье, сильно напоминающее пеньюар. «Как я рада видеть твое величество», — заявила она в ответ на сухое приветствие Михаила. «Пусть твое величество присаживается там или там, а лучше здесь». Илания показывала на небольшую кушетку, на которой сидела сама. «Благодарю, но я постою», — произнес король, стараясь не смотреть на фактически обнаженную грудь собеседницы. «Меня привело сюда очень важное дело. Твое высочество, вероятно, в курсе, что Фигрид воюет с Уларатом». Принцесса кивнула с таким видом, что, дескать, да, кто-то ей уже рассказывал об этой пустячной новости. «Моя страна невольно оказалась вовлечена в этот конфликт», — продолжал Михаил, — «и я заинтересован в скорейшей победе Фигрида. Но, к сожалению, болезнь императора помешала нашим общим планам. Поэтому мне очень хочется знать, чего добивается твое высочество. Зачем дестабилизировать обстановку в этот ответственный момент, чтобы позволить Уларату навести у себя порядок и ударить?» Илания смотрела на короля с призывной улыбкой. Михаилу даже показалось, что девушка не слушала его. «Но нет», — принцесса ответила. «Я очень рада, что твое величество нашел время, чтобы поддержать меня в горе. Отец очень плох, на мои плечи ляжет управление страной. Твое величество знает, что это дело непростое. Мне понадобится поддержка. Я – женщина, которой нужно опереться на плечо мужчины». Королю казалось, что они с принцессой говорят на двух разных языках. «Твое высочество, сейчас не время для политических игр». Михаил попробовал еще раз. «На кону судьба Фигрида. Либо империя останется могущественной и даже нарастит свою мощь, либо зачахнет под медленным натиском соседа-победителя. Если мы проиграем, то сумеем заключить мир на приемлемых условиях», — быстро сказала Илания. «Но шахты будут потеряны. Уларат с течением времени подомнет Фигрид под себя. К тому же у меня есть сведения, что власть в Уларате захватит очень странный и опасный правитель». Принцесса отмахнулась. На ее губах сохранялась легкая улыбка. «Когда это еще будет, твое величество? Может быть, к тому времени все изменится. Я предлагаю поговорить о более важных вещах. О нас с тобой». Михаил вскоре покинул Иланию. Он не видел никакой возможности убедить девушку в важности принимаемых ею решений. Конечно, король понимал, что она борется прежде всего за собственную власть, а потом уже за Фигрид, но это выглядело неправильно. Ситуация напоминала эпоху упадка любой страны, когда правящая верхушка пытается набить свой карман, а к прямым обязанностям относится спустя рукава или даже приносит государству откровенный вред. Но Фигрид был еще далек от упадка, поэтому король находил ситуацию искусственно и четко видел ее виновников. И еще Михаилу было очень жаль, что вместе с Фигридом ко дну пойдут и он сам, и его маленький Раник. Глава 12. Орал общительный. Я вижу, что вам не хочется воевать, и понимаю вас. Поэтому предложу королю дать вам мирную работу по облагораживанию страны. Под моим руководством мы вырастим леса на месте полей и проложим поля на месте лесов. Мы согласны воевать, господин Верховный Ишип. Из протоколов встречи между группой эльфов, объявившей о своем миролюбии, и Орралом, Верховным Ишибом Ранигой Круанта. На следующее утро Орал получил официальную возможность заняться своим любимым делом, общаться с народом. Только старик уже не ограничился эльфами, а перешел сразу в высшую лигу, к великим Ишибам. Причем к могущественным и независимым, находящимся на особом положении, которые лишь платили налоги, но больше не принимали никакого участия в политической жизни Фигрида. Для многих великих Ишибов вольница была обычным делом, а попытки ограничить их свободы, как правило, плохо заканчивались для правителей. Спесивые и самодовольные, фигридские независимые великие Ишибы могли игнорировать прямой приказ императора явиться во дворец и даже часто так делали. Их сила была в единстве. Тронешь одного без веской причины, поднимутся все. Орал об этом знал, но твердо намеревался выполнить свою миссию и даже сам вызвался, воспользовавшись занятостью и ослабленной бдительностью короля. Визиты Орала во всех случаях проходили по похожему сценарию, поэтому остановимся лишь на посещении Ундиарта, достойного и уважаемого жителя столицы, известного своими садоводческими успехами. Итак, когда восходящее солнце нежным светом позолотило верхушки деревьев знаменитого сада Ундиарта, в этом саду на глазах у изумленных домочадцев приземлился Орал. Учитель Михаила не был особенно разборчивым в выборе места для посадки, поэтому мягко вписался прямо в куст редчайшего растения ивиты, которое Ундиарт бережно и кропотливо выращивал в течение многих лет. Понасажали тут колючек, раздраженно буркнул Орал, приглаживая бородку и небрежно отряхивая со своего золотистого халата мелкие голубые цветы общей стоимостью как минимум в несколько сотен золотых. Зачем тут это все? У нормальных людей, уважающих законы и любящих свою страну, перед домом мягкие лужайки, а не заросли чего-то непонятного, что испортило мой халат. Вы знаете, сколько я заплатил за него. Великому Ишибу халат нужен не для того, чтобы лазить в нем по кустам, а чтобы скрывать тело, выставляя на показ лишь голову, думающую голову, умную голову, ценную голову, чья ценность только подчеркивается роскошью одеяний. Вот что теперь обо мне подумают люди, глядя на то, что мой халат испачкан пыльцой. Позвольте, великий Ишиб Ундиарт, который как раз стоял неподалеку в окружении Ишиба-садовника и двух своих взрослых детей, даже опешил от такого напора. Он затряс седой бородкой, насупил густые брови и выдавил из себя, едва шевеля губами: «С кем имею честь? Это мой сад, и он не предназначен для...»